Глава 9. Возвращение Бобра было заметно сразу. Во-первых, в ущелье стало тихо. Не доносился прежний шум, не слышались звуки сражений между магическими бобрами. А во-вторых, плотина словно приветствовала своего создателя. Она ожила. Множество лиан шевелились, а из щелей выглядывали распустившиеся бутоны. Сам бобр стоял на вершине плотины, скрестив лапки на груди. Он гордо смотрел вдаль. Позади него сгрудились его испуганные подчиненные. «Только пришел и сразу всех построил», — хмыкнул я, глядя наверх. Бобр отвел взгляд от горизонта и резко прыгнул вниз. Он несколько раз кувыркнулся в воздухе, развернулся вокруг своей оси и пафосно приземлился передо мной, раскинув лапки. «Ну и видок у тебя», — подметил я. Одежда бобра была вся изорвана. От его очков осталась помятая оправа, автомат он, похоже, где-то потерял. Бобр фыркнул и, махнув в сторону Уральских гор, заявил: «Курва!» Покачав головой, он добавил: «Я пердоли, курва!» «Опасно там», — уточнил я. «Дя, курва, осень опасню!» «Ничего себе ты новые слова выучил», — обрадовался я. «Дя», — кивнул он, — «осень опасню». Позади хихикнула Марго, Амина тоже прыснула. «Ты разобрался со своими делами?» — посмеиваясь, спросил я. «Дя», — кивнул бобр. Затем он резко отбежал в сторону и взмахнул лапками. Его шерстка взъерошилась, и перед ним возникла двухметровая стена. Он запрыгнул на нее, похлопал по ней и сказал: «Вот!» И показал мне большой палец. «Кайф!» «Ой, что это?» Подошел я и постучал по этой стене. Точнее, по плотине. Она была невероятно плотной и казалось, что была создана из каких-то металлических веток. Бобр спрыгнул, затем положил лапки на плотину, и она исчезла. Потом он отбежал в сторону, взмахнул лапками, и вновь перед ним возникла плотина. «Вот», — сказал он, — «кайф!» «Ты пошел в горы, чтобы сделать переносную плотину?» — уточнил я. «Дя», — он кивнул, — «кайф!» Он вновь убрал плотину, чуть отбежал в сторону и, задрав голову, крикнул: «Курва!» Несколько бобров-мастеров появились на большой плотине и махнули хвостами, выстрелив в бобра огненными снарядами. Фамильяр взмахнул лапками, и над ним появилась переносная плотина, в которую врезались атаки. Огненные шары вспыхнули и исчезли, не оставив даже следа. Бобр убрал плотину и повернулся ко мне. «Вот», — сказал он. Усмехнувшись, я сел перед ним и почесал его за ухом. «Ты хочешь сопровождать меня?» — спросил я. «Дя», — кивнул он. «Тогда пойдем», — махнул я в сторону замка. «У меня есть для тебя новое задание». «Дя», — быстро отозвался бобр. Мы с бобром направились в сторону двора. «Я правильно поняла, что он отправился в Уральские горы, чтобы собрать переносную плотину для вашей защиты?» — спросила Амина. «Видимо, так», — улыбнулся я. «Когда я вызывал высшего фамильяра, у меня был единственный запрос, чтобы он обладал защитными способностями. В то время на замок нападали, и мне был необходим именно защитник. Бобр вполне успешно справился со своей задачей. Он смог превратить ущелье в крайне защищенное место. Даже если Нарышкин все же сможет притащить сюда военную технику с армией, ему придется очень постараться, чтобы пройти через ущелье и две плотины. Но, обладая сильными способностями фортификации, бобр имел свои слабости. Он был не особо полезен в реальном бою. Да, я брал его раньше на задание по разрушению зданий, но это было лишь дважды. Видимо, почувствовав себя не особо нужным, ведь уже долгое время на замок никто не нападал, бобр решил стать сильнее. Он ушел в лес и начал тренироваться как настоящий воин. Когда я об этом подумал, фамильяр сказал: «Вот». Глянув вниз, я увидел задранную морду бобра. Он показывал передние зубы. Постучав по ним, бобр потер пальцами, и из шерстки выделилась серебристая жидкость. Фамильяр ловко намазал ею зубы и осклабился. «Осень опасню», — сказал он. «Потом протестируем остроту твоих зубов», — заинтересованно сказал я. Бобр хоть и специализируется в основном на защите, но и атаковать способен. правда, лишь с очень близкого расстояния. Практически подойдя вплотную, однако его зубы невероятно острые. Мы вернулись в кабинет главы рода. Бобр запрыгнул на подоконник и уселся там с важным видом. Амина зашла последней, в руках она держала стопку новой одежды для фамильяра. На вершине стопки лежали новенькие солнцезащитные очки. Она положила одежду перед Бобром и вынула из пространственной сумки новый автомат. Бобр кивнул и начал переодеваться. Я сел в кресло, закинул в рот бублик и задумчиво посмотрел на фамильяра. «Ты сказал, что в Уральских горах опасно. Там много высших монстров?» — спросил я. Бобр неопределенно махнул хвостом и покачал головой. «Согласен, странный вопрос», — хмыкнул я. «Если бы у него возникли проблемы с высшими монстрами, то Бобр не отделался бы потрепанной одеждой и сломанными очками. Но благодаря его словам у меня возникла кое-какая мысль. Кажется, я знаю, что буду просить у императрицы». Бобр быстро переоделся и прыгнул мне на стол. Усевшись на нем, он важно кивнул, давая знать, что готов принимать новое задание. «Смотри, я выдвинул ящик стола и вытащил оттуда карту. Развернул ее на столе. Где-то в Уральском доминионе собирается большая армия Нарышкиных, которые хотят напасть на нас. Я обвел пальцем местность. Тебе нужно поискать их. Перемещайся по водоемам и речкам, если найдешь что-то подозрительное, обязательно докладывай. Вот фотография Нарышкина. Я открыл ноутбук и быстро вбил запрос. И вот их герб, вот его семья. Бобр внимательно на это смотрел. Также можешь скоординироваться с Сергеем, ты его должен знать», — добавил я. Бобр кивнул. «Это все», — закрыл я ноутбук. «Если найдешь что-то, то обязательно докладывай». «Дя», — кивнул он. Затем вернулся на подоконник и приготовился слушать, что мы будем говорить дальше. Я мысленно хмыкнул и взглянул на Амину, которая с умилением разглядывала фамильяра. «У меня есть идея, что попросить у императрицы», — сказал я. «Что же?» — заинтересовалась Николь. «Карту империи с отмеченными местами, где обитают крупные поселения монстров и высшие звери». «Хорошая идея», — оценила Амина. «Некоторые виды монстров весьма редки, и будет полезно узнать, где они обитают, как для артефакторики, так и для нашего бизнеса по переработке». «В медиабизнесе тоже можно использовать эти знания», — подхватила Николь, услышав сестру. «Например, если продолжится интеграция немагов и магов, мы можем снять какой-нибудь репортаж о разных видах магических монстров. Думаю, это будет интересно». «Да, неплохая идея», — поддержал я. Проверив время, добавил. «Расскажите мне подробнее о том, что сейчас происходит с вашими бизнесами. А после я отправлюсь в академию и заберу материалы для создания старшего стража». Амина начала доклад. Спустя 3 минуты Бобр не выдержал и ушел. Ему было скучно сидеть и слушать наши разговоры. Он отправился выполнять свою миссию — искать армию Нарышкина. Собрание продлилось еще полчаса. После него я пошел в ритуальную комнату и оттуда переместился в общежитие академии. Комната так и осталась за мной. Никто и не думал ее забирать. Покинув общежитие, я пошел в сторону главного здания, где сидит ректор. По пути постоянно чувствовал на себе взгляды и слышал шепотки. Как и следовало ожидать, после турнира я стал очень популярен в академии. Да уж, странные чувства. Атмосфера тут оставляет желать лучшего. Здания, похожие на тюрьму, наводят тоску. А студенты практически не общаются между собой и стараются как можно быстрее попасть в пункт назначения. Возле одного из учебных корпусов собралась небольшая толпа. Там проводилась очередная дуэль. Как всегда, в Красной академии висела атмосфера уныния и напряжения. А ведь как было хорошо во время турнира. Студенты были оживлены, и в воздухе витал новый для этого места запах торжества. Думая о том, могу ли я как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, я поднялся в кабинет ректора и поприветствовал его. Он сидел за своим столом и что-то печатал на ноутбуке. Бросив на меня взгляд, он сказал: «Императрица желает увидеться с тобой». Ты знаешь, как войти в лифтовую комнату и как переместиться в нужное место. Давай сам». «Хорошо». Я мысленно усмехнулся. «Конечно же, Анастасия хочет увидеться со мной, так и думал». Пройдя в лифтовую комнату, я переместился во временную резиденцию императрицы. Там меня проводили в кабинет Анастасии II. Она стояла у окна и задумчиво смотрела на раскидистое дерево ивы. «Проходи», — сказала она. На столе я увидел контейнер, скорее всего, с нужными ресурсами для создания старшего стража. «Вы хотели о чем-то со мной поговорить?» — спросил я, мысленно улыбаясь. Анастасия скосила на меня глаза. «Я слышала об одной интересной микстуре», — безразлично произнесла она. «Так», — кивнул я, — «и что вы слышали?» В глазах императрицы появилось раздражение. «Слышала, что она помогает улучшать внешность». «Так и есть», — кивнул я. Мы снова помолчали. «Тебе так нужно, чтобы я сама попросила у тебя эту микстуру?» Анастасия повернулась ко мне и сердито уставилась. «А, нет, конечно». Я достал небольшой бутылечек. «Вот я захватил как раз для вас». Императрица тут же забрала у меня бутылек. Открыла его, понюхала, затем нанесла на палец и помазала лицо. После чего подошла к зеркалу. Я не стал ей мешать и сел в кресло. «Этого мало», — раздалось через несколько минут. Анастасия обернулась, и лицо ее буквально сияло. «Мне нужно еще. Ты сможешь приготовить? Ресурсы я предоставлю». «Конечно», — улыбнулся я. «Что ты хочешь за свою работу?» — спросила Анастасия. «И что хочешь за объединение стражей в старшего?» «Есть кое-что», — загадочно сказал я. «Слушаю тебя». Анастасия села за рабочий стол и достала зеркальце. «Я уверен, что у вашего рода имеется карта империи, на которой нанесены места обитания всех магических монстров», — сказал я. «Мне интересна эта карта, особенно информация о высших монстрах империи». Анастасия отвлеклась от своего отражения и задумчиво посмотрела на меня. «Это крайне важная информация», — сказала она. «Могу заверить, что императорский род владеет самыми полными сведениями о магических монстрах империи». «Не сомневаюсь в этом», — кивнул я. Она поправила рукав, подошла к окну и убрала руки за спину. «Ладно, если ты сделаешь мне достаточное количество микстуры и вдобавок успешно создашь старшего огненного духа, то я соглашусь передать тебе карту». «Благодарю вас», — кивнул я. «Микстуру сделаю чуть попозже, а старшего стража предоставлю в ближайшие часы». «Хорошо, я велю сделать копию нашей карты», — царственно ответила императрица. «У меня есть кое-какие мысли о Красной Академии», — сменил я тему. «Если вы не против, я скажу их». «Говори», — императрица с любопытством посмотрела на меня. «Я считаю, что нынешние методы в Красной Академии сильно устарели», — заявил я. «Более того, учитывая, какие порой попадаются преподаватели, если не уделить развитию Красной Академии пристального внимания, то показатели продолжат ухудшаться. Вы сами видели на турнире, насколько она уступает Академии Истока. Без меня и Иры первый курс проиграл бы с невероятно разгромным счетом». На лицо императрицы легла тень. Ей явно не нравилось то, что я говорил. «Нужно менять методы», — продолжил я. «Красная Академия — это один из самых главных ресурсов вашего рода, и его стоит развивать. Многие студенты Академии связаны с императорским родом, и их способности напрямую отражаются на ваших успехах. Я уже не говорю о чувстве принадлежности студентов. Какие воспоминания остаются у магов после выпуска? Вы задумывались? Сомневаюсь, что там есть хоть что-то теплое, особенно у тех, над кем в Академии издевались». Уголок рта императрицы дернулся, во взгляде появилась мрачность. «Конечно, все понимают, зачем в этом учебном заведении используются столь депрессивные методы», — продолжил я. «Но я считаю, что можно изменить нынешнюю ситуацию в лучшую сторону». «И как же?» Императрица повернулась ко мне. «Расскажи, как ты собираешься изменить устоявшуюся традицию обучения, которая пришла к нам с самого Аэтерна и актуальна уже 1000 лет?» «Могу рассказать», — кивнул я. «Слушаю». Анастасия приподняла подбородок. «Секрет изменений в том, чтобы заменить перманентные чувства стресса на временные стресс-скачки». Увидев недоумение на лице императрицы, уточнил. «Заменить депрессивную атмосферу, которая все время давит на разум студентов, временными стрессовыми ситуациями. В идеальном раскладе магические источники всех студентов нужно регулярно проверять и распределять их в разные группы. К тем, кто ближе находится к прорыву, отношение будет иное, чем к тем, кому до прорыва еще далеко». «Объясни, я не понимаю», — нахмурилась императрица. «Ты хочешь сказать, что нам лучше сделать академию, по примеру, не магов, обычное учебное заведение?» «Почти», — кивнул я. «Обычное учебное заведение без нагнетания, без стрессов, с контролируемыми дуэлями и уважительным отношением к студентам. Но при этом периодически можно вводить разные стрессовые ситуации». «Например», — спросила императрица, «можно создать для академии ритуальный массив, который при активации повлияет на всех студентов ниже ранга мастера и наложит на них проклятие», — пожал я плечами. «Проклятие?» — удивилась императрица. «Ага», — подтвердил я. «Скажем, у всех парней вырастет женская грудь. Согласитесь, это крайне стрессовая ситуация, и никто не будет знать, что именно произошло. А у всех девушек пусть, например, вырастут бороды, отвиснут уши или случится что-то другое, связанное с внешностью. Поверьте, для них будет гораздо эффективнее один день побегать в таком виде, чем месяц жить в нынешней Красной Академии, особенно если студентам никто не скажет, что изменения внешности временные». Императрица задумчиво смотрела на меня. Она пыталась скрыть это, но я видел, что мое предложение ей понравилось. «Есть еще кое-что». Я поднялся с кресла и прошелся по кабинету, развивая свою мысль. «Люди невероятно адаптивные существа. Если на первокурсников нынешняя атмосфера Красной Академии действует довольно сильно, то третий, четвертый и пятый курс практически не получают никакой ощутимой пользы. Они просто привыкли». «У нас существуют полевые задания», — заметила императрица. «Мы отправляем студентов в анклавы, где они сражаются с монстрами из-за Этерна». «Да, так и есть», — кивнул я. «Это хорошая традиция, ее можно оставить. Но зачем оставлять мрачную атмосферу в академии? Ты предлагаешь полностью изменить традиции и устои магического обучения», — вздохнула императрица. «Уверена, родители большинства студентов не поддержат такие изменения». «Просто надо им показать, что это гораздо эффективнее», — пояснил я. «Не нужно резко все менять. Следует постепенно проводить разные реформы и устраивать стресс-испытания. Например, выкрасть студентов якобы для опытов. Представьте, в каком ужасе они будут, когда рядом с ними будет булькать кровавый бассейн, в котором плавают непонятные химеры. Они будут лежать голые на хирургическом столе и видеть банки с внутренними органами. Конечно, эти студенты смогут сами сбежать». Я с усмешкой посмотрел на заинтересованную императрицу. «Или, предположим, есть студент, который крайне близко подобрался к прорыву, но застрял. Пусть кто-то вломится в его комнату или за ним начнет охотиться кровавая тень, монстр, фамильяр, хоть что. Главное испугать его и заставить поверить, что угроза реальная. Или можно закинуть студентов куда-нибудь в глушь, лишить их магии и заставить самим выбираться. Существует множество способов создать стрессовую ситуацию для мага. И это будет гораздо эффективнее того, что происходит сейчас. Уверен, когда со временем родители студентов начнут видеть успехи своих детей, они поддержат новые методы. Ведь главное – это результат». Императрица все продолжала задумчиво смотреть на меня. «И еще кое-что», — добавил я. «Представьте, какая останется память об академии, если убрать депрессивное настроение и позволить студентам общаться между собой, радоваться жизни, влюбляться. Жить не так, словно они в тюрьме, а дать им свободу и при этом периодически устраивать им стрессовые ситуации. У них останутся лишь добрые воспоминания и истории, которые можно рассказывать детям и внукам, хотя, я задумался, будет тяжело постоянно придумывать что-то новое. Поэтому можно заставить студентов подписывать контракты о неразглашении, чтобы новые студенты не знали, что их ждет. Или нанять команду креативщиков, которые будут придумывать новые ситуации. Это уже детали. Свою идею я вам изложил. Некоторое время императрица молчала. «Я обдумаю твои слова», — сказала она. «Перечисли мне ингредиенты, нужные для микстуры, потом можешь идти». Я кивнул, назвал ей нужные ингредиенты и вышел из кабинета, захватив со стола контейнер. Анастасия села за свой рабочий стол и глубоко задумалась. Из скрытого прохода вышел Александр. «Какие-то у него неправильные мысли», — проворчал он, хоть и выглядел задумчивым. «Почему же?» — Анастасия посмотрела на деда. «Он абсолютно прав. На самом деле Красная Академия практически бесполезна. Мы используем ее очень ограниченно, только ищем полезные кадры. Но Руслан прав. Этот ресурс очень важен. Его можно развивать. Мне понравилась его речь». «Чтобы настолько индивидуально подходить к студентам, придется выложить немало средств», — задумчиво сказал бывший император. «Но кое-что можно попробовать». «Знаешь», — усмехнулась Анастасия, — «а давай я дам Руслану какую-нибудь должность в академии. Пусть он будет главой отдела стресс-ситуации, и при этом должность будет тайной, чтобы о ней никто не знал. Раз уж он предложил, то пускай и займется сам. Пусть покажет, насколько правдивы его слова». «Ты хочешь дать 16-летнему парню настоящую должность?» — уточнил Александр. «Ты ведь понимаешь, что ему придется не только платить зарплату. У него появятся свои сотрудники, а значит и власть в академии». «Ничего страшного», — отмахнулась императрица. «Не нужна ему власть. Ты же видишь, что он пытается помочь нам. Руслан не похож на других аристократов, которые делают все лишь для себя и своего благополучия. Он думает обо всей стране в целом. И когда мы были в опасности, то именно он сделал все возможное, чтобы спасти нас. В то время как другие, даже наши самые близкие союзники, лишь создавали видимость активности, а сами готовились к борьбе за власть». «Да», — вздохнул Александр, — «в этом и странность парня, он слишком необычный. Если раньше я думал, что ему перепала часть воспоминаний предка-ритуалиста, то сейчас уже начинаю задумываться, может быть, там ситуация более серьезная. Еще и прошлое его не получается откопать, он словно из ниоткуда появился». Анастасия посмотрела на деда и покачала головой. Она не хотела фантазировать о том, что именно не так с Русланом. Ее пока устраивал тот глава Юсуповых, которым он является сейчас. «Как говорится, инициатива наказуема», — с хитрой улыбкой сказала Анастасия. «Раз предложил, пусть теперь занимается». Посмеиваясь, она достала смартфон. «Нужно назначить встречу с ректором и обсудить с ним этот вопрос».